Батарейная кухня, где прибывает Майданов, располагается в небольшом горном селе, в 3 километрах от передовой и метров в 200 от огневой позиции батареи. Во дворе дымит отцепленная от машины полевая кухня-двуколка. Повара и несколько солдат заняты приготовлением обеда. Старшина батареи, небольшой юркий украинец Макуха, хлопочет около привязанного к повозке бычка, никак не может пристрелить его из пистолета. Пули отскакивают от лба животного. Я посоветовал выстрелить в ухо. Бычок свалился. Узнаю, что Майданов находится в хате. Чтобы не идти на поклон к нему, посылаю старшину вызвать его во двор. Он отдыхает, ждет горячей крови и печенки от бычка. Во двор идти отказался, докладывает вернувшийся из хаты старшина. Вы сказали ему, что его вызывает командир дивизиона. Он знает, но встречаться не желает. Это неслыханно, чтобы рядовой солдат отказался выйти на вызов командира дивизиона. Но что делать? Иду в хату сам. 3 солдат сидят на низкой скамейке у стены под окном, чистят картошку. Напротив входа на большой массивной кровати с высоко взбитой периной, подложив под зад огромную пуховую подушку, восседает Майданов. Я сразу узнал его по круглому, безбровому лицу. Правда, раньше он был худощав, теперь же разъелся до неприличия. При моем появлении солдаты, что чистили картошку, вскочили на ноги, вытянулись в струнку и поприветствовали меня. По улыбкам на лицах вижу, что делают они это не ради устава, а выражают свое доброе ко мне отношение. И они рады, что к ним с передовой пришел командир дивизиона, что я живой и невредимый. Тыловики всегда с уважением относятся к окопникам, испытывая какую-то вину перед теми, кто ползает под пулями на передовой, куда и пищу-то можно поднести раз в сутки, ночью. Майданов же не шелохнулся. Невозмутимо продолжает восседать, высоко на пуховиках лицом к двери. Во рту сигарета, закинутые одна на другую ноги, свисают вниз, не касаясь пола. Левая рука, на которую он опирается, чуть не по локоть, утопает в пышной перине. Пудовый кулак правой расслабленно лежит на колене. В другое время я бы не обратил внимания, что какой-то солдат не поприветствовал меня. По натуре я не властолюбив, и солдафонские замашки не по мне. Но тут совсем другое дело. Я же специально пришел сюда с передовой, бросив неотложные дела, чтобы разобраться с Майдановым. И не могу не обратить внимания на то, как он встречает меня. Надо с первой же минуты задать нужный тон во взаимоотношениях с нарушителем. «А вы почему не приветствуете командира дивизиона?» Спокойно, но требовательно обращаюсь к Майданову. С армейской точки зрения я ему не то что в отцы, а в прадеды гожусь. Я же не старшина и не взводный, даже не командир батареи или штабист батальонного звена, а командир дивизиона. Но Майданов, наверное, с позиции своих 40 каторжных лет и с высоты подушек, почти королевской кровати, по-своему увидел 20-летнего капитана. Он решил не только главенствовать в батарее, как когда-то на тюремных нарах, но и не подчиняться командиру дивизиона. Совсем обнаглел. Насмешливо глядя на меня, Майданов еще больше приосанился, перевалил сигарету из одного уголка рта в другой и капризно процедил. «Буду я всякого!» Он выругался матом. «Приветствовать!» Такого вызова я не ожидал. Я привык к доброму отношению к себе не только своих подчиненных, но и солдат других дивизионов. Даже мало кого уважающие, горделивые разведчики штаба дивизии кланяются мне. Только мне, как артиллеристу, доверяют они свои жизни, когда пересекают линию фронта. А пехотинцы, если я с ними рядом, совсем расслабляются и чувствуют себя уверенно и защищенно. Никакие немцы им не страшны. Мои снаряды накроют фашистов в любой точке. А тут такое оскорбление. Больше, чем оскорбление. Это уже вызов, посягательство на всевластие. Наглое. А что ты мне сделаешь? Такое поведение надо пресекать немедленно, иначе будет поздно. Но как? Повернуться и уйти, чтобы прислать конвоиров и арестовать нахала? Его никакие конвоиры не удержат. До убийства дойдет и своей жизни не пожалеет. Проглотить обиду и начать читать мораль. Не тот он человек. Все эти мысли промелькнули за пару секунд, пока я гневно смотрел на негодяя. Даже успел подумать, вот почему не захотел с ним встречаться, многоопытный Карпов. Так что же делать? Остается единственное, на грубость и цинизм, ответить не менее вероломно. Надо как-то ошарашить его. Моя главная задача, ради которой я бросил немцев и прибежал сюда, развенчать и справедливо унизить в глазах батарейцев Майданова. Показать, что он не всесильный, взять верх над ним, прекратить его верховодство в батарее. Это и хорошо, что он одерзил мне, дал повод вступить с ним в схватку, причем на равных, в манере уголовников, на уровне их звериной морали. Господствует сильнейший. Но как? Он же физически сильнее меня. И тут в глаза мне снова бросились его не касавшиеся пола ноги. Решение пришло мгновенно. Делаю рывок вперед и изо всей силы, на которую способен в момент смертельной опасности, ударяю Майданова правым кулаком в левое ухо. Только в момент удара я вспомнил о собственной безопасности, но успокоил себя. Увернусь, я маневреннее, а там и солдаты за меня вступятся. Мой удар так оглушил Майданова, с такой скоростью повел его могучее тело влево, сработала-таки его неустойчивость на пышной кровати без касания пола. Его так поразила неожиданность случившегося, что он оказался в шоке и полном смятении, потерял всякую ориентацию. В себя он пришел только тогда, когда уже стоял на четвереньках на полу у моих ног. Он встряхнулся своей могучей головою и дико ошалело снизу вверх посмотрел своими белесыми, выкатившимися глазами сначала на меня, потом на присутствовавших при этом солдат. Такое состояние и положение дел было для него явно новым. Я не стал ждать, пока Майданов окончательно придет в себя. Громко, четко, по-командирски крикнул ему: «Через час явишься ко мне на НП!» и, решительно повернувшись, вышел из хаты. Триумфальная весть, что всесильный Майданов повержен, вырвалась во двор кухни. А потом связисты по телефонам разнесли ее по всему дивизиону. Посрамленному Майданову оставаться в батарее стало больше невозможно. Через час он был у меня на НП. Как ни в чем не бывало, назначаю его разведчиком к себе в управление дивизиона. Службу приказываю нести на моем наблюдательном пункте. Мои разведчики, которым предстояло теперь жить в одном окопе с угомоненным разбойником, не обрадовались такому пополнению своего семейства. А так как я был им отцом и другом, они откровенно, с обидой и непониманием отнеслись к моему эксперименту. Некоторые прямо заявили: «Что вы делаете, товарищ капитан? Он же при первом удобном случае пристрелит вас!» «А вы на что?» — отпарировал я. И тут же посоветовал: «Только обращаться с ним, как ни в чем не бывало, но исподваль присматривайте». «Не вздумай, чего насчет капитана!» шепнули ему все же мои ребята. Сам я никогда и вида не подал, что между нами с Майдановым что-то произошло. Просто перевел его из батареи к себе на НП. Вот и все. Запросто относились к нему и разведчики со связистами. Майданов прижился на передовой. Наряду со всеми нес дежурство, разведывал цели, оборудовал блиндажи, места наблюдения и стойко переносил постоянные обстрелы. Не трусил, когда фашисты окружали наш наблюдательный пункт. Когда шли в атаку мы, рядом со мною, несся на вражеские позиции под градом пуль и Майданов. Смелости, выносливости и смекалки ему было не занимать. Не щадя жизни, бросался он под огонь, чтобы вытащить с нейтралки раненого. Как всякий храбрый человек, он наслаждался чувством смертельной опасности. И уже не ради куража, как прежде, а ради правого общего дела. Дружный коллектив разведчиков и связистов принял Майданова. Он это почувствовал и гордился этим. В свободное время Майданов вместе со всеми шутил, обсуждал разные вопросы, откровенно делился мыслями. Однажды, выбрав подходящее время, когда мы стояли с ним в окопе около стереотрубы, рассматривая немецкие окопы, он обратился ко мне с предложением поговорить по душам. «Знаете, товарищ капитан, вы были первым, кто осмелился поднять на меня руку», — признался он. «Да и ударили вы меня крепко. Вот я и зауважал вас. Конечно, большую роль сыграл ваш боевой авторитет. Ни от кого другого я бы не потерпел такого. А вами горжусь и нисколько не обижаюсь. Я уже и позабыл, что мы когда-то не поладили. Ты же хороший парень, вот я и взял тебя в разведку. Каждый раз во время наших атак и перебежек под пулеметно-автоматным огнем я постоянно переживал за Майданова. Уж слишком хорошую цель представляла для немцев его крупная фигура. В бою Майданов часто оказывался рядом со мной. Однажды под Будапештом, во время атаки немецких танков, я в роли наводчика был настолько увлечен стрельбой из пушки, что в грохоте боя не услышал, как с тыла на нас устремились другие немецкие танки. Майданов за долю секунды выхватил меня из-под гусеницы «Пантеры». Когда в непрерывных боях Майданов сроднился с нами, он уже и не казался нам некрасивым. Обычное, улыбчивое, доброе лицо хорошего человека. Да и психологически в горниле войны он совершенно переменился. Ребята познакомили его заочно по письмам с одной девушкой с Украины. По фотографии он влюбился в нее и после войны, демобилизовавшись, поехал в Днепропетровскую область жениться на ней. Мы трогательно попрощались. На его груди заслуженно сияла медаль за отвагу. Глава 18. Югославия. Декабрь 1944 года. Соперницы. На исходе был 44-й год. Закончилась солнечная благодатная югославская осень. С декабрьскими дождями уходило тепло и меркла зелень. А мы продолжали воевать с немцами. Продолжали изо дня в день, каждый час и каждую минуту, днем и ночью, невзирая на время года, ни на погоду. Наступаем вверх по Дунаю, на Вуковар. Однако до него еще далеко, 20 км. Атакуем деревню Апатовац. Погода мерзкая, пасмурно и сумрачно, мокро и грязно, холодно и неуютно. Сильный ветер гонит низкие, косматые, темно-лиловые облака на восток. Из них то и дело пологами опускается мелкий дождик. Грязь под ногами разжижилась, и мы, пригнувшись, скользя и спотыкаясь, бежим, падаем на землю, ползем, снова вскакиваем и под пулями и осколками несемся вперед. Рвущиеся вблизи, а то и между нами мины и снаряды обдают не только смертоносными осколками, но и комьями земли, жидкой грязью. Я бегу рядом с комбатом Морозовым в цепи атакующих. С помощью спешащего рядом телефониста передаю команды на батарею и уничтожаю своими снарядами немецкие пулеметы. Морозов доволен, атака идет успешно. Я оказался с ним рядом, среди атакующих, по его настойчивой просьбе. «Но не получится у меня без тебя атака, только ты сумеешь своим огнем подавить пулеметы». Теперь я командую дивизионом, и место мое в бою немного позади, на КП командира полка. Но чего ради дружбы не сделаешь, и в атаку побежишь. У меня перебило осколком телефонный кабель. Стрелять не могу, но все равно продолжаю бежать рядом с Морозовым в надежде, что порыв кабеля мои связисты найдут и исправят. Связь с батареей возобновится, и я снова ударю своими снарядами по немцам. Но тут случился близкий разрыв немецкого снаряда, и я бездыханным остаюсь лежать на грязной земле. По счастливой случайности меня не убило и даже не ранило, только сильно контузило. Когда же через сутки я пришел в сознание, то, не успев еще открыть глаза, первым делом обрадовался — живой. Поднимаю веки и вижу, что лежу я не на мокрой, сырой и грязной земле под дождем, а в чистейшей и пенно-белой постели, в просторной, светлой комнате, насквозь пронизанной солнечными лучами. Лежу на спине, а над моей головой склонилась девушка. Молодая, красивая, румяная, со светлыми завитушками тончайших, сияющих кудрявых волос. В свете солнечного дня ее образ показался мне каким-то неземным и полупрозрачным. Она ласково гладила мою голову, улыбалась про себя и внимательно рассматривала мое лицо. Я знал, что я или убит, или сильно контужен, потому что сразу вспомнил, как в метре от меня после короткого воя рванул немецкий снаряд. Вспомнил и то, что в мгновение между воем и взрывом успел представить, как разлетаются во все стороны части моего тела. Вернее, промелькнула картинка из ранее виденного. Взрыв мины под ногами солдата, и в клубах дыма и пыли, высоко вверху, мелькают оторванные руки, ноги и голова. А может быть, я слышал вой не своего снаряда, а того, который рванул чуть ранее, поодаль? Говорят же, что шум такого снаряда, который убьет тебя, обычно не слышишь. Теперь же, ощутив через сутки возвращение сознания, я все это вспомнил, но мне казалось, что взрыв произошел не вчера, а только что. Обрадовался, что мыслю, значит, живой. Но тут же радость гасится страшной мыслью. А может, голова-то цела, еще соображает, даже воображает, а тела-то уже и нет совсем. Да, его тело-то и не должно быть. Чудовищный близкий разрыв разорвал все мое тело на части и раскидал их в разные стороны. Вот и валяется в кустах оторванная голова, из которой не вытекла еще вся кровь, а потому она очнулась и соображает. Однако вид белоснежной постели и небесные черты девичьего лица тут же успокаивают. Ну, конечно же, я жив, и тело цело, коли лежу в постели. Не будет же девушка гладить оторванную, кровоточащую голову. Все-таки удивительное создание, человеческий мозг. С какой же быстротой урождаются в нем и проносятся в сознании, сменяя друг друга мысли, особенно в экстремальных ситуациях. Вот и у меня, как молния, высветилась новая страшная догадка. Да ведь я ж в раю. Как же я сразу-то не сообразил? Откуда же взяться среди дождей и грязи, белой чистой постели? Я не только успел погибнуть, перенестись душою на тот свет, но уже и обжился в нем. Лежу в мифической постели, в компании с видением давно умершей девушки. Я даже вспомнил, на кого из живых знакомых девушка была похожа. Тут девушка, заметив движение моих век, по-земному громко вскрикнула. В ее голосе смешались страх и радость. На крик к постели подбежала средних лет женщина. Обе они смотрели на меня добрыми, ласковыми глазами. Молча глядя на них, я быстро спустился с небес на землю и окончательно уверился в мысли, что я жив, и тело, по всей видимости, при мне. Еще я понял, что нахожусь в доме добрых людей, которые обо мне заботятся. Никакой это не рай, не сон, а самая настоящая явь, и очень приятная.